Глава 32. Еще в сенцах, счищая мокрым сибирковым веником липкую комкастую грязь сапог, Разметнов увидел косую полосу света, сочившуюся сквозь дверную щель из комнаты Нагульного. «Не спит Макар». «Отчего ему-то не спится?» — подумал Андрей, бесшумно открывая дверь. Пятилинейная лампочка, покрытая обгорелым абажуром из газеты, тускловато освещала стол в углу, раскрытую книжку. Вихрастая голова Макара была сосредоточенно угнута над столом, правая рука подпирала щеку, пальцы левой ожесточенно вцепились в чуб. «Здорово, Макар! С чего это от тебя сон стремится?» Нагульнов поднял голову, недовольно оглядел Андрея. «Ты чего пришел?» «Зашел погутарить. Помешал?» «Помешал, не помешал. А садись, не выгонять же тебя. Че это ты читаешь?» «Занятие одно нашел». Макар покрыл ладонью книжку, выжидающе посматривая на Разметного. «Ушел я от Маришки. Навовсе». Вздохнул Андрей и тяжело опустился на табурет. «Давно бы надо». «Это почему же?» «Помеха она тебе была. А зараз такая жизнь, что все лишнее надо удалять от себя. Не время зараз нам, коммунистам, завлекаться разными посторонними делами». «Какое же это постороннее дело, ежели это любовь промеж нас была?» «Ну какая это любовь? Это колодка на шее, а не любовь. Ты собранию проводишь, а она глаз с тебя не спущает, сидит, ревнуется. Это, браток, не любовь, а наказание». «Стало быть, по-твоему, коммунистам к бабам и подходить нельзя? Завяжи ниткой и ходи по свету, как подрезанный бычок, или как?» «Да и нельзя. А что ж ты думаешь? Какие истари одурели, поженились, енти пущай доживали бы с женами, а молодым в юношем я бы по декрету запрет сделал жениться. Какой из него будет революционер, ежели он заженен подол приобвыкнет держаться? Баб для нас, как мед для жадной мухи, доразу влипнешь. Я на себе это испытал, категорически знаю. Бывало, садишься вечером почитать, развитие себе сделать, а жена спать ложится. Ты почитаешь трошки, ляжешь, а она задом к тебе. И вот становится обидно за такое ее положение. И либо зачнешь ругаться с ней, либо молчаком куришь и злобствуешь, а сну нету. Не доспишь, а утром с тяжелой головой какое-нибудь политически неправильное дело сделаешь. Это спытанное дело. А у кого что дети пойдут, ян-то для партии вовзят погибший человек. Он тебе в момент научится детенка пестовать, к запаху его молочному приобвыкнет и готов. Спекся. Из него и боец плохой, и работник чоховый. В царское время я молодых казаков обучал и нагляделся. Как парень, так он с лица веселый, понятливый, а как от молодой жены в полк пришел, так он в момент от тоски одеревенеет и становится пенек пеньком. Бестолочь из него лезет, и чего ему не втолкуешь. Ты ему про устав службы, а у него глаза как пуговицы. Он сволочуга кубытий на тебя глядит, а на самом деле зрачок у него повернутый самому себе внутро. И он, гад, женушку свою видит. И это дело? Нет, дорогой товарищ, да прежде ты мог как желательно жить. А зараз уж, ежели ты в партии состоишь, то ты глупости всякие оставь. После мировой революции, по мне, ты хуче сдохни на бабе, тогда мне наплевать. А зараз ты весь должен быть устремленный на эту революцию. Макар встал, потянулся, с хрустом расправил свои широкие ладные плечи, хлопнул разметного по плечу, чуть приметно улыбнулся. «Ты ко мне пришел, небось, пожаловаться, чтобы я с тобой на паях погоревал?» «Да, мол, жалкое твое положение, Андрей, трудно тебе будет без бабы. Как ты, сердяга, будешь переносить, переживать эту трудность, так что ли?» «Нет, Андрюха, уж чего-чего, а этого ты от меня не подживешься. Я даже радуюсь, что ты со своей вахмистершей растолкался. Ее давно бы стоило наладить по толстому заду мешалкой. Вот я, к примеру, развелся с Лужкой и распрекрасно себя сознаю. Никто мне не мешает. Я зараз как в острый штык, самым жальцем направленный на борьбу с кулаком и прочим врагом коммунизма. И вот даже могу сам себя обучать, образовываться». «Чему же это обучаешься?» «Каким таким наукам?» — язвительно и холодно спросил Разметнов. Он в душе был обижен словами Макара, тем, что тот не только не посочувствовал его горю, но даже выказал прямую радость и нес, по мнению Андрея, несусветную чушь относительно женитьбы. Одно время Андрей, слушая серьезную и убежденную речь Макара, не без страха подумал: «Хорошо, что брухливой корове Бог рог не дает. А то, если б Макару дать власть, что бы он мог наделать? Он бы со своей ухваткой всю жизнь кверх тормашками поставил. Он бы чего доброго додумался весь мужской класс выхолостить, чтобы от социализма не отвлекались». «Чему обучаюсь?» — переспросил Макар и захлопнул книжку. «Английскому языку». «Чему?» «Английскому языку. Эта книжка и есть самоучитель». Нагульнов настороженно вглядывался в Андрея, страшась увидеть в лице его издевку, но Андрей был настолько ошарашен неожиданностью, что кроме изумления Нагульнов ничего не прочитал в его взлобноватых, широко раскрытых глазах. «Что ж ты уже моешь читать или гутарить поэтому по-ихнему?» И Нагульнов чувством затаенной горделивости отвечал: «Нет, гутарить еще не могу, это не сразу дается. А так, ну, одним словом, по-печатному начинаю понимать. Я и четвертый месяц учусь». «Трудная штука». Проглотив слюну с невольным уважением, поглядывая на Макара и на книжку, спросил Разметнов. Макар, видя со стороны Разметного проявление живейшего интереса к его учебе, откинул настороженность, уже охотно заговорил: «Трудная до невозможностей. Я за эти месяца толечко 8 слов выучил наизусть. Но сам собой язык даже несколько похожий на наш. Много у них слов, взятых от нас. А только они концы свои к ним поприделали. По-нашему, к примеру, пролетариат, и по-ихнему также, окромя конца. И то же самое слово — революция и коммунизм. Они в концах какое-то шипение произносят. Вроде злобствуют на эти слова. Но куда же от них денешься? Эти слова по всему миру коренья пустили. Хошь не хошь, а приходится их говорить». «Так, вот оно что, учишься, значит. А к чему, Макар, тебе это язык спонадобился?» спросил, наконец, Разметнов. С улыбкой снисхождения Нагульнов отвечал: «Чудно ты спрашиваешь, Андрюха. Диву можно даться твоей непонятливости. Я коммунист, так? В Англии тоже будет советская власть. Ты головой киваешь, значит, будет. А у нас много русских коммунистов, какие по-английски гутарят. То-то и есть, что мало. А английские буржуи завладели Индией, почти половины мира, и угнетают всяких чернокожих и темнокожих. Что это за порядки, спрашивается? Произойдет там советская власть. Но многие английские коммунисты не будут знать, что такое есть классовая вражина в голом виде, и с непривычки не сумеют с ней как следует обойтиться. Вот тогда-то я напрошусь к ним поехать, поучить их. И как я ихний язык буду знать, то приеду и сразу в точку. Революшьон, у вас? Коммунистишьон? Бери, ребята, капиталистов и генералов к ногтю. Мы в России гадов в 17-м году по своей невинности на волю пущали, а они потом нам начали жилы резать. Бери их к ногтю, чтобы ошибки не понесть, чтобы олрайт вышло. Макар раздул ноздри, подмигнул Разметнову. Вот к чему мне ихний язык понадобился. Понятно? Я ночи насквозь спать не буду. Последнего здоровья лишуся. Но и, скрипнув густыми мелкими зубами, докончил. Язык этот выучу. На английском языке буду без нежности вгутарить с мировой контрой. Пущай гады трепещут заранее. От Макара Нагульного им... Это им не кто-нибудь другой, от него помилования не будет. Пил кровя из своих английских рабочих классов, из индейцев и из разных других угнетенных нациев. Эксплуатировал чужим трудом. Становись, кровяная гадюка, к стенке. Вот весь разговор. Эти слова я перво-наперво разучу, чтобы мне их без заминки говорить. Они еще с полчаса толковали о разном. Потом Андрей ушел, а Нагульнов уткнулся в самоучителя. Медленно шевеля губами, потея и хмуря от напряжения разлатые брови, просидел до половины третьего. На другой день проснулся рано, выпил 2 стакана молока, пошел на колхозную конюшню. «Выведи мне какого-нибудь конишку порезвее», — попросил дежурного по конюшне. Тот вывел Буланова, вислозадого маштака, славившегося редкой неистомчивостью и резвостью, поинтересовался. «Далеко путь будете держать?» «В район. Давыдову перекажи, что я нынче же к ночи возвернусь. Вверхи поедете?» «Ага, вынеси седло». Макар оседлал коня, снял с него недоуздок, накинув нарядную уздечку, некогда принадлежавшую титку, привычно поставил ногу в зазубренное стремя. Маштак с мест пошел плясовой рысью, но на выезде из ворот вдруг споткнулся, достал коленками земли, едва не упал и, кое-как выпрямившись, проворно вскочил на ноги. «Воротись! Плохая примета, товарищ Нагульнов!» — сторонясь крикнул подходивший к воротам дед Щукарь. Не отвечая, Макар зарысил по хутору, выбрался на главную улицу. Около сельсовета 2 баб о чем-то взволнованно, шумливо стрекотали. «Посторонитесь, сороки, а то конем стопчу!» — шутливо крикнул Макар. Бабы промолчали, сошли с дороги, и когда он уже миновал их, услышал сиповатый от злости голос вослед. «Как бы тебя, растреклятого, самого не стоптали! Гляди, доскачешься!» Заседание бюро райкома начиналось в 11. На повестке дня стоял доклад заврайзоб беглых о ходе сева в первой пятидневке. Помимо членов бюро присутствовали председатель районной контрольной комиссии Самохин и районный прокурор. «В разных будет стоять вопрос о тебе. Не уходи», — предупредил Нагульного заворк Хомутов. Получасовой доклад беглых был прослушан в напряженной, тяжеловатой тишине. Местами по району еще не начинали сеять, несмотря на то, что почва была уже готова. В некоторых сельсоветах семенной фонд не был собран целиком. В войсковом сельсовете бывшие колхозники разобрали почти весь семенной хлеб. В Ольховатском правление колхоза само раздало выходцам семена. Докладчик подробно остановился на причинах неудовлетворительного хода сева. Под конец сказал: Безусловно, товарищи, наше отставание в Севе, я бы сказал, даже не отставание, а нахождение на одном месте, на той же самой точке замерзания, происходит от того, что в ряде сельсоветов колхозы возникли под нажимом местных работников, которые погнались за дутыми цифрами коллективизации. И кое-где, как вам известно, даже из-под нагана заставляли вступать в колхоз. Эти непрочные колхозы в настоящий момент разваливаются, как подмытая саманная стена. В них-то и происходят волынки, когда колхозники не едут в поле, а если едут, то работают спустя рукава. Секретарь райкома предупреждающе постучал карандашом о стеклянную покрышку графина. Время истекло. Я сейчас кончаю, товарищи. Разрешите остановиться на выводах. Как я уже долаживал вам, по данным РАЙЗО, в районе за первую пятидневку засеяно всего 383 га. Считаю необходимым немедленно мобилизовать весь районный актив и бросить его по колхозам. По моему мнению, всеми средствами надо удерживать колхозников от выхода и обязать правление колхозов и секретарей ячеек повседневно вести среди колхозников разъяснительную работу. И главный упор сделать на широкое осведомление колхозников, на широкий рассказ о том, какие льготы дает государство колхозам, так как это в ряде мест ничуть даже не разъяснено. Очень многие колхозники до сих пор не знают, какие отпущены колхозам кредиты и все такое прочее. Кроме этого, вношу предложение срочно рассмотреть дела о виновниках тех перегибов, через которые мы не можем приступить к севу, и которые на основании постановления ЦК 14 марта должны сниматься с работы. Я предлагаю срочно рассмотреть и привлечь всех их к суровой партийной ответственности. Я кончил. По докладу беглых, будет кто говорить? Спросил секретарь райкома, обводя присутствующих взглядом, умышленно избегая глаз Нагульного. Что же говорить, картина ясная. Вздохнул один из членов бюро, начальник районной милиции, плотный, постоянно потеющий крепыш с военной выправкой, с многочисленными шрамами на лоснящейся бритой голове. «Примем за основу нашего решения вывода беглых. Так, что ли?» — спросил секретарь. «Конечно. Теперь вот о Нагульнове». Секретарь впервые за время заседания взглянул на Макара, на несколько секунд задержал на нем блуждающий, отчужденный взгляд. «Вам известно, что он, будучи секретарем Гремячинской партячейки, совершил ряд тяжких преступлений против партии. Вопреки указаниям райкома, вел левацкую линию во время коллективизации и сбора семфонда. Он избил наганом одного середняка-единоличника, запирал в холодную колхозников. Товарищ Самохин сам ездил в Гремячи и расследовал это дело и открыл вопиющие нарушения Нагульновым революционной законности, вредительское искажение линии партии. Дадим слово Самохину. Сообщи бюро, товарищ Самохин, что ты установил относительно преступной деятельности Нагульнова». Секретарь прикрыл глаза пухлыми веками, тяжело облокотился. Нагульнов еще с момента прихода в райком понял, что дело его плохо, что снисхождения ему не ждать. Секретарь райкома с небывалой сдержанностью поздоровался с ним и, как видно, уклоняясь от разговора, тотчас же обратился с каким-то вопросом к председателю РИКа. «Какое мое дело, Каджинский?» — не без робости спросил у него Макар. «Бюро решит», — неохотно отвечал тот. Да и все остальные избегали вопрошающих глаз Макара, сторонились его. Вопрос о нем между ними, вероятно, был уже решен заранее. Лишь один начальник милиции Балабин сочувственно улыбнулся Макару, крепко пожимая его руку. Нагульнов не робей. Ну, проштрафился, ну, запутался и наломал дров. Так ведь мы же политически не очень-то подкованы. Не такие мозговитые, как ты, и то ошибались. Он вертел своей круглой головой, крепко обточенный, как речной камень, галыш. Вытирал пот с короткой красной шеи, сожалеюще причмокивал толстыми губами. Макар, приободрясь, смотрел в налитое полнокровным румянцем лицо Балабина, благодарно улыбался, сознавая, что этот парень насквозь его видит, понимает и сочувствует. «Строгий выговор мне влепят, снимут с секретарей», — думал Макар и с тревогой поглядывал на Самохина. Этот маленький, большелобый человек, не терпевший разводов, беспокоил его больше всех. И когда Самохин достал из портфеля увесистую папку, Нагульнов больно ощутил острый укол тревоги. С надсадным звоном у него застучало сердце, кровь кинулась в голову, загорелись виски, легкая пьянящая тошнота подкатила к горлу. Такое состояние было у него всегда незадолго перед припадком.